Глава 6. Запасные планы, запасные игроки. Рухнуть вечером на кровать было истинным наслаждением. Чувствовала себя выжатой, от буквок рябило в глазах, пальцы сводило. После докладов-то написанных на 4 темы. Несмотря на многочасовые страдания, самым сложным было не упомянуть в них чего-нибудь лишнего. Того, что первокурснице знать пока рано. Впрочем, я уже стала местным вундеркиндом. На свою голову. В ухе ментальным вызовом завибрировала серёжка-артефакт, в голове возник образ потлатого парня в застёгнутой, как попало, безразмерной рубашке. Кловис. Настойчиво трезвонит. Не к добру. «С ума сошла совсем!» — рявкнул он, едва я приняла вызов. Не давая мне вставить ни слова, разразился гневной тирадой. «Ты что устроила? Зачем? Я в шоке. Жду объяснений. Чего молчишь, а, Джезабел?» «Эника», — поправила я. «Офигеника», — прошипел юный гардский гений. «Вынесенное предупреждение за несанкционированный призыв демона. Серьёзно? Это, по-твоему, называется сидеть тихо и не выделяться, чтобы никто ничего не заподозрил?» «Почему ты об этом свободно по ментальной связи говоришь?» — профилактически осведомилась я, заодно надеясь переключить его внимание. «Не боишься, что прослушают?» «Да кто бы тебя тут искал?» — фыркнул он. «К тому же наш протокол ментальной связи суперзащищённый. Тебе ли не знать? Или хочешь, пришлю приёмник в виде распрекрасной статуи единорога в полный рост? Как раз бесхозный валяется». «Давай. Обмен короткими сообщениями без ора действительно распрекрасно». Повисла тишина, разбавленная чужим сердитым пыхтением. Думала, обидится и сбросит вызов. А нет. «Ладно, извини, погорячился», — сказал Кловис поспокойнее и сознался. «Я переживаю. За общее дело и свой исследовательский интерес? За тебя. Как ты там? В этом ужасном, богопротивном месте, притворяющемся обителью знаний. Пыталась побить твой рекорд скоростного отчисления с первого курса». Съязвила я, в ответ он заржал. Вот теперь можно нормально поговорить. «Успехи нулевые, за месяц никакого прогресса. Обыскала университетскую библиотеку, включая закрытые и охраняемые залы, каждую лабораторию и хранилище. Ни следа той самой книги не обнаружила. В читальный зал её после меня не возвращали, словно вместе со мной исчезла. Но это исключено. Её даже на алтаре не лежало. На демона с его продвинутым нюхом была надежда. Не выгорела». «Радуйся, что не прогорела», — справедливо заметил Кловис. «По краю прошла. Для чего такие радикальные способы поиска? Куда торопишься?» Рассказ про зов бездны озера — не то, что могло избавить его от переживаний, поэтому я выдала другое объяснение. «Хотела управиться до распределительного теста. Опасно его проходить. Поди знаешь, что будет». «Ой, тест!» Презрение к оному в голосе было хоть отбавляй. «Будет и будет. Ты сегодня отличилась на весь ректорат. Никто не удивится результату распределения и не сопоставит с прошлым за древностью лет». «Сам ты древность», — огрызнулась я. «Некоторые способны сопоставить». «Держись от них подальше». «Легко сказать. Не нравится мне, что всё затягивается. Вдруг раскроет». «О, тебя начало это волновать?» — спросил Кловис в излюбленной язвительной манере. «Расслабься, легенда идеальная. Даже лучше той, которую я его величеству делал. Накопил опыт пристройства вымышленных личностей в университет». «А что ты ему придумал?» — полюбопытствовала я. «До сих пор народ гадает, слухи это или правда, что принц прятался в Междумирье». «Не скажу. Давал кое-что нерушимое по поводу неразглашения». «Клятву на крови?» «Честное обещание. А про древность не обижайся. Тебе же столько лет по весне скинуло. Выглядишь бомбически. Хотя и раньше была огонь». «Что-что?» — переспросила я, нарочито покашлив. «Говорю, не надо погонь. И спешек. У меня появились подвижки касательно нашей идеи проверить в Легионе склад с уликами. Вдруг книжица вправду у них. Могли забрать, расследуя твою трагическую кончину, и не отдать. Я, наконец, взломал легионерскую магическую защиту и получил доступ к реестру улик. Почти. Из другого мира в одиночку не осилю. Тебе придётся побыть на их территории и немного мне посодействовать». Я чуть бессильно не простонала прямо в артефакт. «Опять в Легион? Была у них сегодня дважды». «Тогда не составит труда попасть в третий раз», — заявил Кловис, и я поняла, что последняя мысль всё же улетело ментальным посланием. «Не сейчас, через пару-тройку дней. Мне нужно тщательно подготовиться, а тебе — вспомнить, как дестабилизировать защитные контуры». Будто я забыла. На минувших выходных как раз дестабилизировала. Сгоняла из-за Чунвиля в Элодия в лавку Юва. На обратном пути, по его милости, отбиваясь от преследователей и маглиционеров. Всегда было обидно, что для запретных ингредиентов не предусмотрена доставка. К тому же приготовленное снадобье не помогло. Вместо очередной отсрочки у меня прогрессирующий зов бездны в подарок. Нужен ритуал. Все необходимое у нас с Кловисом есть, а книги нет. Дверь комнаты распахнулась, шибанув по стене. Влетела крайне возбужденная Лиза. Я быстро попрощалась с гением взломов и сбросила вызов. «Там такое! Такое!» — выпалила она. «Лая нашлась!» Новость заставила подскочить на кровати. Усталость как рукой сняло, словно не было ни изнурительного дня, ни темноты за окном. «Живой нашлась?» — в первую очередь уточнила я. «Ага, но без сознания», — поведала Лиза, закрывая дверь, которая чудом не оставила на стене вмятины. «Она у целителей. Вроде как ее жизни угрозы нет. На уличных экранах было прямое короткое включение от Легиона о прекращении поисков. Я в сквере его увидела, встретилась там с девчонками после библиотеки. Будь она неладна. У меня рука едва не отнялась. Бесчеловечно заставлять людей писать столько докладов. Не отвлекайся. Да я уже рассказала все. Подробностей не знаю». Логично. Кто бы их сообщил? Расследование не завершено, и Лая должна дать показания. Счастье, что ее обнаружили живой. На третий-то день пропажи. Неужели Киллиан отыскал ее по моим скудным описаниям? Молодец. «Девчонки побежали со своими подружками делиться, а я к тебе», — важно сказала Лиза и завалилась на кровать мешком, из-за чего напрашивался вывод, что она просто тоже утомилась и вернулась в комнату отдыхать. «Неудобно у вас тут с распространением информации. То ли дело интернет». «Где магия, где интернет?» — развела я руками. «Всего и сразу не бывает. Жаль». Она грустно посмотрела в потолок, потом махнула рукой, видимо, решив, что магия нравится ей больше интернета. Не зря же отправилась учиться в Междумирье. Пришлось оборвать связи с домом. Для студентов Земли это строгое правило. У них на родине мало кто в курсе, что существуют другие миры и порталы между ними. На Аулине ситуация немного лучше. Магия всего 500 лет как отключена. Но жители добровольно предпочли забыть о ней. Еще бы, у них такая цивилизация, что они скоро безо всяких порталов до соседей доберутся, на какой-нибудь космической посудине. Поэтому землян и аулинцев в магическом университете очень мало. Одаренных там и найти сложно, и уговорить все бросить, и организовать переезд. Да и зачем усердствовать? Острого недостатка в магах нет, особенно в Ладосе. Лизина рука сползла и повисла с края кровати, раздалось сонное сопение. Вот что с людьми написание докладов делает. Вырубаются прямо в одежде на полуслове. Меня одолевало аналогичное желание, но я нашла силы раздеться и выключить свет, прежде чем провалиться в блаженную темноту без сновидений. Утро преподнесло желаемые подробности прямо по пути в университет. Почти дошла до главного корпуса, когда зажегся ближайший экран на доске объявлений, мигом собрав вокруг себя толпу. Раздалось привлекающее внимание пеликанье, появилась стандартная заставка, ожидается прямое включение. Я протиснулась вперед на правах не самой высокой и вперилась в электронную надпись. Томительную минуту спустя на экране возникло лицо ректора, взятое таким крупным планом, что казалось, он смотрит тебе прямо в глаза. Гипнотически, проникновенно. «Как вы могли узнать вчера, Лая Иствер найдена», — сообщил Аарон, практически не моргая. «В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает, несмотря на произошедший с ней прискорбный несчастный случай». «Несчастный случай?» Вокруг послышались недоверчивые перешептывания. «У меня имеется повод сомневаться в услышанном. А у них? Неужели просто хотят и дальше верить в маньяка? Без него в Междумирье скучно, наверное, после насыщенного прошлого года». «Легион обнаружил пропавшую на частично обрушившемся в конце весны нижнем уровне, близ подземного ручья. Там пещеры и скромные залежи природного рилия, однако даже малого количества этого металла оказалось достаточно для гашения магических запросов». Ровным голосом продолжил Аарон под коллективные аханьи и вскрики. Но чтобы услышать его следующие слова, не потребовалось напрячь слух. Они прозвучали громко и четко. «Лая очнулась и с разрешения целителей поговорила с легионерами. Последнее, что она помнит, — вечеринку, с которой исчезла, но восстановить картину событий удалось. Недалеко от домика женского сообщества в парке студентка наткнулась на проход к нижнему уровню. Ханики частично повредили решетку, а тоннель, хоть и узкий, но вполне достаточный для девушки хрупкого телосложения. Затем она провалилась глубже и потеряла сознание. «По-моему, не только я сваливаю все на хаников. А комментариев от Киллиана на этот раз не будет?» Свободного места в кадре рядом не предполагалось, а камера явно не собиралась смещаться в сторону. Стало досадно. Я бы лучше на него посмотрела. И послушала. Он расшифровал мои подсказки и упустил след от запретной магии? Не верю. Должно быть, это хитрый ход, чтобы преступник думал, что его не раскрыли. «Решетка оперативно починена и укреплена. Опасный участок будет засыпан», — заверил ректор. «Лая отправится к родителям на больничный на необходимый ей срок. По решению экстренно созванной ночью комиссии, дополнительных мер в Междумирье принимать не требуется. В завершении напомню, что ваша безопасность зависит в том числе и лично от вас». Намек ясен. Не следует злоупотреблять фейской пыльцой с коктейлями до появления галлюцинаций и лезть в запрещенные места. А то провалилась, отключилась, переполошила всех, отвлекла людей от работы и учебы. Только ментальное темное внушение на месте ее пропажи не вписывается в эту версию. И память у Лаи отшибла очень кстати. Не найдись она вовремя, превратилась бы в безмолвный труп. На то у похитителя и был расчет. Хорошо, что Лаю убирают из Междумирья. Дома до нее будет сложнее добраться и устранить как свидетеля. 100% от общественности что-то скрывают. Легион воздержался от заявлений, а ректор выступил с трансляцией. Тут ни вопросов не задашь, ни сомнений не выскажешь. А их много. Может, преступник и не маньяк, но как минимум владеет запретной магией. Тревожно. Впрочем, вряд ли в Междумирье есть кто-то поопаснее меня. Экран погас, толпа начала расходиться по своим делам. Мне же это было не суждено. Грубо хватанули за локоть и оттащили в сторону. Дамиан Норвуд с бешеным блеском темных глаз. «Вот ты где, Лейн!» — произнес дорогой куратор так, будто я только и делала, что от него пряталась. «Ничего не хочешь мне сказать? Убери руку, пока я ее тебе не сломала. Жаль, нельзя. Сломать. Тогда точно отчислят». «Тебе сообщили, что подопечная получила предупреждение», — сообразила я и постаралась звучать как можно скучнее. «Это мои проблемы, ты за меня не в ответе. Но мне очень жаль, что тебя затронуло. У выпускника полно дел, помимо возни с первокурсницей». «Первокурсницей, успешно взывающей к бездне по ночам», — ядовито отметил он. «Ах, так вот, что его по-настоящему злит. Какого лысого демона ты весь месяц изображала дуру?» «Разве же это успешное взывание было?» Продолжила я ее изображать. «Попалась моментально». «Неуспешная, когда маг остается без головы. А ты не только попалась, но и попала. Теперь я с тебя не слезу». «Ты не залезал». Взгляд мне достался красноречивый, вкупе с томно заломленной бровью и плотоядной ухмылочкой. Как доминантно красуется. Аура выпендрёжного величия сверкает ярче любых прожекторов. Может, раньше меня такое и привлекало. Сейчас хотелось снисходительно погладить его по голове и сказать: «С возрастом у тебя это пройдет. А если не пройдет, тогда ой». «Мне не нужна помощь, нет надобности отвлекать старших», — передразнил Дамиан. «Понятно, почему. Столько талантов скрывала». «Не скрывала, а не демонстрировала». Превозмогая желание вырваться или хотя бы отодвинуться, я стояла истуканом и излучала спокойствие. «Не стремлюсь в университетские знаменитости». «Люблю тихонь». То ли шипение, то ли уже шепот. Они полны сюрпризов. «Не все сюрпризы бывают приятными». «Ты про свое количество прогулов? Мне показали. Чем была так занята в Междумирье?» «Ничем». «Осмотром университетских библиотечных залов, лабораторий и хранилищ». «Я исправлюсь», — дала слово ректору. «Исправишься», — многообещающе покивал Дамиан. «И наверстаешь пропущенное. Под моим присмотром». Еще чего не хватало. Не мог бы он осчастливить своей компании кого-нибудь более благодарного. Вон сколько мимо проходящих дев косится. На него с вожделением, на меня с завистью. Нет, привязался ко мне. И чем сильнее пытаюсь от него избавиться, тем хуже становится». «Хорошо», — елейно произнесла я. Приходи вечером в исторический зал библиотеки. Мне еще доклады по куче тем писать. Поможешь». Энтузиазма на его физиономии как-то сразу поубавилась. Даже локоть мой наконец-то отпустил. «Вечером я занят. И с теорией самостоятельно разберешься. Вместе займемся практикой. На открытии». «На открытии сезона парной магии? Оно же прошло». «Должно было пройти пару дней назад. Его перенесли». Дамиан пренебрежительно дернул щекой. «Из-за Иствер, которая сама провела выходные более насыщенно и нас заставила». «Ничего криминального она не сделала», — вступилась я за Лаю. «Подумаешь, надралась и бегала за воображаемой птичкой-навигатором. Кто не баловался фейской пыльцой, смешанной с коктейлями?» «Ты?» — хмыкнул он. «Ох, ошибается». «В общем, не строй планы на конец недели». «Это приглашение или меня ставят перед фактом?» — уточнила я, подозревая второе. В ответ получила лишь насмешливое пожатие плеч. «Разве ты не планировал идти на открытие с другой девушкой?» «Не твоя забота. И не ври, что собиралась пойти с другим парнем, раз ты туда не собиралась вовсе». «Первокурсникам там нечего делать? Что они наколдуют-то, хоть одни, хоть в паре?» «Не прибедняйся». «Мне пора на лекцию». Утратила я надежду спустить все на тормозах. «Мы ведь не хотим добавить мне новый прогул. Опоздание тоже будет не кстати». Разворот, шаг в направлении университета. Дамиан бросил мне вслед. «Готовь к открытию эффектный наряд». «Я не сказала «да», — напомнила, отойдя от него на относительно безопасное расстояние. «Ты не сказала «нет», — прилетела в спину. «Откажешь ему, как же. Того гляди, еще больше возбудится». Но решать проблемы следует по мере их поступления, да и не уверена, что Норвуд тянет на таковую. Мысли были заняты предстоящим проникновением в Легион для помощи Кловису во взломе. Хорошо, что можно снова наведаться к Зюзеру на работу, попутно дестабилизируя местные защитные контуры. Плохо, что наведываться к нему совсем не хочется. Для настоящего свидания он не в моем вкусе, а имитировать флирт — низко и вообще бе. Найти бы другой повод для визита. Из-за поворота вынырнуло крыльцо главного корпуса. Я ускорилась. Стоило оказаться в людном холле, как наперерез мне метнулась фигура в бордовой форме боевого факультета. Замерла я не сразу, и нос к носу столкнулась с тем, с кем несколько минут назад рассталась. Ну серьезно, порталом обогнал. «Чуть не забыл», — вальяжно заявил Дамиан, словно не примчался сюда специально из комнаты перемещений для столь эффектного появления. «Я обязан тебе дать кураторское напутствие накануне распределительного теста». «Давай», — разрешила я. «Только побыстрее. Что бы ты там ни увидела, помни, что это всего лишь игры твоего подсознания. Чем меньше думаешь, тем лучше. Воспринимай происходящее кошмарным сном, из которого нужно побыстрее проснуться. И смирись с итогами». Дельное напутствие, несмотря на тон. Никто не любит рассказывать о том, что было на распределении. Это глубоко личное. Магический дар позволяет овладеть любым видом магии, но многое зависит от способностей. Тест выявляет предрасположенность. «У тебя все прошло кошмарно?» — спросила я то, что обычно спрашивает абсолютно каждый первокурсник. «Как и у всех», — хохотнул Дамиан. «Завтра поймешь, почему». «Уже завтра. То еще развлечение, прекрасно помню. Ментальный транс с подкинутым, как на его испытание. В конце выдается билет на один из шести факультетов, результаты неоспоримы. Поделать их, увы, невозможно, а попытки схитрить во время теста чреваты перепрохождением». «Не бойся, больно не будет», — добавил мастер эффектных появлений. «Разве что морально. От понимания, что никого не волнуют твои желания, когда они не совпадают с возможностями». «Посмотрим». Нашла интригу. Фыркнул Дамиан, освобождая мне дорогу к лифту и лекциям. «Если тебя отправят не на оккультный факультет, то я удивлюсь». Он удивится. Впрочем, не только он.